По-видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным. Но тут добавлялись различные иные обстоятельства, которые всякого по зрелом размышлении повергали в такое замешательство, что под конец он совершенно терялся в догадках. Во-первых, весьма явственно обнаруживалось родство фрейлин Розеншон с цветами, имя коих она носила, ибо не только во всем свете не было человека, который умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какой-нибудь иссохший колючий прутик, как на нем пышно и в изобилии начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фройлин громко беседует с какими-то чудесными голосами, верно исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьев. И однажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редкостные, невиданные в этой стране птицы с пестрыми сверкающими перьями, и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фрейлин фон Розеншон поступила в приют для благородных девиц. Ее приняли туда по повелению князя. А посему барон Протекстатус фон Монтшейн, владелец поместья, по соседству с коим находился приют и где он был попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на то, что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были его усердные поиски фамилии Розенгрюншон в книге турниров Рикснера и в других хрониках. На этом основании он справедливо мог усомниться в правах на поступление в приют девицы, которая не могла представить родословной в 32 предка и, наконец, совсем сокрушенной, со слезами на глазах, просил ее, заклиная небом, по крайности называть себя не Розенгрюншон, а Розеншон, ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл, и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка. Она согласилась ему в угоду. Быть может, разобиженный Протекстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше и больше разносились по деревне, к тем волшебным разговорам в лесу, от коих, впрочем, не было особой беды, прибавились различные подозрительные обстоятельства. Молва о них шла из уст в уста и представляла истинное существо фройлин в свете весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не обинуясь, уверяла, что всякий раз, когда фройлин, высунувшись из окошка, крепко чихнет, по всей деревне скисает молоко. Едва это подтвердилось, как стряслось самое ужасное. Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фройлин, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он принужден был носить широкополую шляпу, а тот дождь лил бы бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фройлин умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град, насылать колтун и тому подобное, и никто не сомневался в росказнях пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел, как фройлин носилась по воздуху на помеле, а впереди ее летел преогромный жук, и синее пламя полыхало меж его рогов. И вот все пришло в волнение. Все ополчились на ведьму, а деревенский суд порешил, что ни много ни мало, как выманить фройлин из приюта и бросить в воду, дабы она прошла положенное для ведьмы испытание. Барон Протекстатус не восставал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: «Как-то вот и бывает с простыми людьми без предков, которые не столь древнего и знатного происхождения, как Монтшейн». Фрейлин, извещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую резиденцию, вскоре после чего барон Протекстатус получил от владетельного князя кабинетский указ, посредством коего до сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелевалось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плавании благородные приютские девицы, деревенских судей заточить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам, под страхом чувствительного телесного наказания, объявить, чтобы они не смели думать о фрейлин Розеншон ничего дурного. Они образумились, устрашились грозящего наказания и впредь стали думать о фрейлин только хорошее, что возымело благотворнейшие последствия для обеих сторон, как для деревни, так и для фройлен Розеншон.